гуру. Утешение в том, что на 11 преданных учеников предатель только один. Это право дает искать подходящих свет, но не тьму, добро, но не зло, друзей, но не врагов, и действовать так, чтобы каждый мог выявить все хорошее, что в нем есть. Кармически же сужденного предательства не избежать, и зная это и даже чуя потенциального предателя, надо действовать все же во благо. Сущность этого явления очень сложна, и нити его уходят в далекое прошлое. Спаситель знал об Иуде. «Делай, что задумал» – таков был ответ учителя на замышленное предательство. Карма предательства очень сложна, и горе предателю.